Раздел военной добычи. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, решил выселить иудеев из Хайбара, они сказали: «О Мухаммад, оставь нас на этой земле, которую мы будем обрабатывать и за которой будем смотреть, ибо мы умеем делать это лучше вас». У посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников действительно не было рабов, которые могли бы заниматься этим, а сами они не имели на это времени. И он отдал им Хайбар с условием, что им будет оставаться половина урожая зерна и фиников, и что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, может выселить их оттуда в любой момент. Против этого шага пророка, саллаллаху алейхи вассалям, предостерегал Абдуллах бин Раваха, да будет доволен им Аллах. После этого все земли Хайбара были разделены пророком, саллаллаху алейхи вассалям, на 36 частей, каждая из которых, в свою очередь, была разделена на 100 долей, в результате чего всего получилось 3600 долей. Посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и мусульманам принадлежала половина, другими словами, 1800 долей. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, получил такую же долю, как и любой иной мусульманин, а другую половину, также состоявшую из 1800 долей, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отделил для всяких непредвиденных случаев и того, что могло постичь мусульман в будущем. Эта часть была разделена на 1800 долей, поскольку они были предназначены Аллахом для участников умры в Аль-Худайбию, независимо от того, участвовали они в походе на Хайбар или нет. Таких было 1400 человек, в том числе 200 всадников, а на каждую лошадь из добычи выделялось по 2 доли, в силу чего все и было поделено на 1800 долей с учетом того, что всадник получал 3 доли, а пеший — 1. На то, что в Хайбаре была захвачена богатая добыча, указывает содержание хадиса, приводимого Аль-Бухари и передаваемого со слов Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, который сказал: «Мы не ели досыта до тех пор, пока не захватили Хайбар». Сообщается также, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «После завоевания Хайбара мы сказали: теперь мы наедимся финиками досыта». И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вернулся в Медину, мухаджиры вернули ансарам те пальмы, которые они предоставили им в пользование в трудные для них времена, так как в Хайбаре у них появилось собственное имущество и собственные пальмы. Во время этого похода к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, вернулся сын его дяди, Джафар бин Абу Талиб, со своими товарищами, а также ашариты вместе с Абу Мусой и его товарищами, да будет доволен всеми ими Аллах. Сообщается, что Абу Муса, да будет доволен им Аллах, сказал: «Известие о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, покинул Мекку и перебрался в Медину, дошли до нас, когда мы находились в Йемене. После чего я с двумя своими старшими братьями, одного из которых звали Абу Бурда, а другого Абу Рухм, отправился к нему в числе 53 или 52 моих соплеменников. Мы сели на корабль, доставивший нас во владение Негуса в Эфиопию, где мы встретили Джафара бин Абу Талиба с его товарищами, и он сказал: «Поистине, нас направил сюда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который велел нам жить здесь, оставайтесь же с нами». И мы жили там вместе с ним, пока не вернулись обратно. Наш приезд совпал с завоеванием Хайбара посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который выделил долю военной добычи и нам. Хотя никому другому из тех, кто не участвовал в завоевании Хайбара, он не выделил ничего. Находившиеся же с нами на корабле, а также Джафар и его товарищи, получили свою долю вместе с участниками похода. Когда Джафар, да будет доволен им Аллах, приехал к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он встретил его, поцеловал и воскликнул: «Клянусь Аллахом, я не знаю, чему больше радоваться, завоеванию Хайбара или приезду Джафара». Эти люди вернулись обратно после того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, послал Амра бин Умайю ад-Дамри, да будет доволен им Аллах, к Негусу с просьбой отправить этих людей к нему. И Негус отправил их к нему на двух кораблях. Их было 16 человек, и вместе с ними находились их жены и дети. Что же касается остальных, то они вернулись в Медину раньше. Женитьба пророка, салаллаху алейхи вассалям, на Софии, да будет доволен ею Аллах. После того, как мужа Софии, да будет доволен ею Аллах, Кинану бин Абуль-Хукайка, казнили за вероломство, она оказалась среди других пленных. А когда все они были собраны к пророку, салаллаху алейхи вассалям, пришел Дихья бин Халифа Аль-Кальби, да будет доволен им Аллах, который попросил: «О пророк Аллаха, подари мне рабыню из числа пленных». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иди и выбери себе рабыню». После чего он пошел и взял себе Софию бинт Хуйяй. Тогда к пророку, салаллаху алейхи вассалям, пришел один человек и сказал: «О пророк Аллаха, ты подарил Дихья Софию бинт Хуйяй, которая была госпожой Курайза и Бану Ан-Надир, и которая подходит только для тебя». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, велел: «Позови его и ее». И Дихья, да будет доволен им Аллах, привел ее. Взглянув на Софию, пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Возьми себе любую другую рабыню из пленных». После чего пророк, салаллаху алейхи вассалям, предложил ей принять ислам, и она сделала это. А после этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, освободил Софию и женился на ней, сделав освобождение от рабства ее свадебным подарком. Когда же на обратном пути в Медину пророк, салаллаху алейхи вассалям, добрался до Садд ас-Сахба, установленный для нее срок истек, и Сулайм приготовила для него Софию, да будет доволен Аллах ими обоими, а потом отвела ее к нему ночью. В качестве свадебного угощения были поданы финики, масло и савик. А после свадьбы посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, оставался на этом месте еще 3 дня. Увидев на лице Софии, да будет доволен ею Аллах, синяк, пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил: «В чем дело?» Она сказала: «О посланник Аллаха, до того, как ты появился у нас, я увидела во сне, что луна покинула свое место и упала ко мне на колени. И клянусь Аллахом, в этом сне о тебе не упоминалось. А когда я рассказала об этом сне своему мужу, он дал мне пощечину и сказал: „Ты думаешь об этом властителе, который находится в Медине“». Отравленная баранина. После того, как посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, на некоторое время остался в завоеванном Хайбаре, жена Саляма бин Машкама, Зайнаб бинт Аль-Харис, прислала ему в подарок жареную баранину. А до этого она интересовалась, что именно посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, любит больше всего. И ей сказали: «Баранью ногу». Тогда она положила яд во все части туши, положив больше яда в ноги. А потом принесла мясо пророку, салаллаху алейхи вассалям. Когда она положила мясо перед посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, он взял ногу, откусил кусок и стал жевать, но не проглотил, а выплюнул, а потом сказал: «Поистине, эта кость говорит мне, что она отравлена». После чего призвал к себе эту женщину, которая призналась в том, что она совершила. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил: «Что побудило тебя сделать это?» Она ответила: «Я сказала себе, если он просто правитель, я от него избавлюсь. Если же он пророк, то его обязательно известят об этом». И пророк, салаллаху алейхи вассалям, простил ее. Однако у пророка, салаллаху алейхи вассалям, находился Бишр бин Аль-Бара бин Магрур, да будет доволен им Аллах, который откусил кусок этой баранины, проглотил его и умер. В некоторых сообщениях указывается, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, простил эту женщину. В других же говорится, что он велел ее казнить. Это противоречие объясняется следующим образом. Сначала пророк, салаллаху алейхи вассалям, простил эту женщину. Но после того, как Бишр, да будет доволен им Аллах, умер, он велел казнить ее в качестве воздаяния равным. В боях за Хайбар погибло 16 мусульман, 4 курайшитов, 1 человек из племени Ашджа, 1 человек из племени Аслам и 1 из жителей Хайбара, а остальные погибшие были из числа ансаров. По другим сообщениям, в этих боях погибло 18 мусульман. а шейх Аль-Мансур Фури сначала упоминает о 19 погибших, а потом пишет: «После соответствующих исследований я обнаружил 23 имени. Одно приводит Ат-Табари, еще одно Аль-Вакиди. Один человек умер, поев отравленной баранины. Что же касается еще одного, то нет единого мнения, когда именно он погиб, при Бадре или во время боев за Хайбар. Но на самом деле он погиб в битве при Бадре. Иудеи же потеряли убитыми 93 человека». Фадак. После того, как посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, прибыл в Хайбар, он отправил Мухайсу бин Масуда, да будет доволен им Аллах, к иудеям оазиса Фадак, чтобы он призвал их к исламу, однако те медлили с ответом. Когда же Аллах даровал мусульманам победу в Хайбаре, в сердцах иудеев поселился страх, и они отправили к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, своих посланцев с предложениями о заключении мира в обмен на половину собираемого в Фадаке урожая. И пророк, салаллаху алейхи вассалям, принял их предложение. Таким образом, Фадак стал добычей одного лишь посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, поскольку он достался мусульманам без боя. Сразу после завершения похода на Хайбар, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, двинулся на Уади Аль-Кура, где вместе с арабами жили и иудеи. Когда мусульмане остановились там, приготовившиеся к бою иудеи обстреляли их из луков и убили раба посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, по имени Мудам. Люди сказали: «Да порадуется он раю». Однако пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Нет, клянусь тем, в чьей длани душа его, поистине, сейчас накидка, которую он взял себе из добычи Хайбара до ее раздела, пылает на нем огнем». Когда люди услышали об этом, к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, пришел один человек с одним или двумя ремнями, и пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ремень из огня». После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, построил своих сподвижников в боевой порядок и вручил одно знамя Саду бин Убаде, другое Аль-Хубабу бин Аль-Мунзиру, третье Сахлю бин Ханифу, а четвертое — Аббаду бин Бишру, да будет доволен всеми ими Аллах. Потом он призвал иудеев к исламу, однако они отвергли его предложение, и вперед выехал один из них. С ним сразился Аз-Зубайр бин Аль-Ауам, да будет доволен им Аллах, который убил его, после чего он убил в поединке еще одного иудея, а с третьим сразился Али бин Абу-Талиб, да будет доволен им Аллах. Он тоже убил своего соперника, после чего убил еще 10 человек, и каждый раз, как Али убивал кого-нибудь из них, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, неизменно призывал остальных к исламу. Когда в этот день наступало время молитвы, пророк, салаллаху алейхи вассалям, совершал ее вместе со своими сподвижниками, а потом возвращался и снова призывал иудеев к исламу, а также к Аллаху и его посланнику. И так он сражался с ними до вечера. Наутро пророк, салаллаху алейхи вассалям, снова двинулся на них, и не успело солнце подняться еще и на высоту копья, как они отдали то, чем владели, и были побеждены силой. А Аллах даровал мусульманам, захватившим богатую добычу, их имущество, и им досталось много всякого добра. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, провел в Уади Аль-Кура 4 дня, разделив между своими сподвижниками захваченную добычу, после чего оставил землю и пальмы иудеям на тех же условиях, на каких он позволил обрабатывать землю иудеям Хайбара. Когда до иудеев Таймы дошли известия о сдаче Хайбара, Фадака и Уади Аль-Кура, они посчитали, что сопротивляться мусульманам бесполезно, и сами послали к ним своих представителей с предложениями о мире. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, принял это предложение, в результате чего они остались жить на своем месте и сохранили свое имущество. Это было зафиксировано в договоре, где говорилось: «Это послание Мухаммада, посланника Аллаха, Бану Ади. Им предоставляется защита, а они должны выплачивать подушную подать. Не будут с ними ни враждовать, ни выселять их, и могут они спокойно жить и трудиться», — записал Халид бин Саид.